А овчарка, умница, не лезла на камни и выбирала путь по слежавшимся щебенистым осыпям. Внизу распалил костер и встал под дым, раскинув над спиной брезент, как парус. То ли за ночь так прозяб, то ли от потрясающего зрелища еще не прошло испуганное адреналиновое волнение. Но меня колотило, даже если я лез почти в самый огонь. Между тем солнце взошло над Уралом, всколыхнуло воздух, и юго-западный теплый ветер докатился до подножия горы. Рыхлый снег начал быстро таять. Вода сразу впитывалась в мох, уходила в щебень, и через 2 часа было почти сухо. Внизу снова наступило лето. Однако склоны и сама Монорага все еще оставались пестрыми, черно-белыми. Еще 2 дня назад, как только увидел Монорагу на горизонте, я шел и выбирал себе маршрут подъема. И чем ближе подходил, тем чаще его менял, поскольку гора вырисовывалась все новыми своими гранями. И вчера я остановился на самом реальном. С западной стороны вдоль ручья, где склон более пологий, и на его середине есть довольно плоский горб, наверняка сложенный глыбами. Как раз на этом месте лежали края огненной чаши. Отогревшись, я не стал ждать, когда обтают склоны, обращенные к солнцу, и пошел штурмовать Монорагу во второй раз. Думал, пока иду, снег сгонит. Через силу съел сухарь с куском сахара, нарубил специально заточенной саперной лопаткой небольшую вязанку дров. Наверху палки не найдешь. Приторочил к рюкзаку и двинулся назад, к плите, откуда наблюдал восход солнца. Альпинистом я был не ахти каким, впрочем, как и скалолазом. Так, ползал по горкам на Ангаре, на Таймыре, да на Красноярских столбах развлекался. Потому шел как турист, и из снаряжения были кусок веревки 30 метров, 2 настоящих крюка, саперная лопатка в чехле на поясе, да геологический молоток, подаренный Толей Стрельниковым в качестве талисмана. На длинной ручке было выжжено его философское изречение, а может и спер у кого. «Не все золото, что блестит», — говорим мы и проходим мимо самородка. Однако тут почти ничего не понадобилось. Разве что самодельный молоток, который можно было использовать как ледоруб или костыль. Снег и в самом деле сгоняло по мере того, как я карабкался в гору. Оставался лишь старый, зимний. Склон оказался довольно пологим. И если попадался неприступный порог, то его всегда можно было обойти. В половине 10-го подъем стал еще более пологим, и скоро я с замиранием души выбрался на площадку почти горизонтальную, на постамент, в котором на восходе стояла солнечная чаша. Ничего здесь особенного не было. Все те же нагромождения камней, покрытых лишайниками, и никаких следов оплавления либо обжига. Отаилась в душе надежда. Уж слишком естественно виделась чаша с клокочущим расплавом. Даже снег тут растаял лишь на верхушках камней. Остальной лежал целеньким, провалившись между глыб. Я начал искать место, чтобы прикрыться от ветра, развести костерок и сварить крепкого чаю. И неожиданно наткнулся на собачьи следы. Вон куда забралась. И спрашивается, зачем, если не хозяин ее сюда завел. Оставив рюкзак налегке, я выписал приличный круг по развалу в надежде все-таки подсечь следы человека. Однако, кроме своих собственных, ничего не нашел. Не может, не должна собака просто так, самостоятельно, лезть в гору, причем на высоту в 1500 метров. Если даже это не овчарка, а волк, то и ему тут делать нечего. Добычи никакой. А логово волчицы устраивают наоборот, в низких местах, поближе к воде. Разводить костер, впрочем, как и распивать чаи, сразу расхотелось. Можно выдать себя дымом. А еще поймал себя на том, что постоянно озираюсь и хожу, прячась за камнем. Где-то должен быть человек. Конечно, после того, когда ты больше месяца ходил под наружкой и все время ее чувствовал и видел, какой-то элемент мании преследования в мозгах застревает. По крайней мере, еще долго остается привычка отслеживать, нет ли хвоста. И я это испытал в поездах, пока ехал из Томска, и потом от Москвы до поселка Косью. Не мог избавиться от желания оглянуться, даже когда нанял мужика с моторной лодкой и плыл вверх по пустынной реке. Шарил глазами берега и смотрел назад, не догоняют ли. Да и когда несколько дней кряду шуршал щебенкой по речным откосам и отмелям, ночуя по берегам, все еще озирался. Никто меня не выслеживал, это совершенно точно. Встречных, поперечных за всю пешую дорогу я не встречал, если не считать казанку под мотором «Вихрь», промчавшуюся мимо вниз по реке. Вроде форменная фуражка лесника или егеря мелькнула. Но я заранее спрятался за камень, и видеть он меня не мог. О том, что я иду к Монораге, никто не знал. Мужик подвез на лодке только до слияния Косью с Вангыром, будто бы рыбака, и оставил на берегу. Куда я пошел дальше, он не видел, поскольку был похмельным и получил расчет жидкой валютой. То есть, если сейчас кто-то еще поднимается на гору с собакой, делает это независимо от меня. Просто пути там сошлись. Но зачем же тогда ему прятать следы? И как ему удается делать это, двигаясь по свежему снегу? Все время прыгать по оттаявшим лысинам камней невозможно в принципе. Спрятав рюкзак с одним молотком да лопаткой на поясе, я пошел собачьим следом, полагая, что он непременно сойдется с хозяйским. Судя по зигзагам, собака рыскала по сторонам, но по ее собачьей привычке все равно держалась человеческого следа и всякий раз обязательно его пересекала, таким образом ориентируясь на основное направление движения. Отошел всего 150 метров, если по прямой, и тут след нырнул между глыб, где пропал. Я обошел развал. Выхода не было. Значит, собака спряталась где-то здесь. Протиснувшись боком, я попытался разглядеть, что там, в нагромождении камня. Однако ослепленный белым снегом ничего не увидел. А фонарик остался в рюкзаке. При желании тут и человеку можно было пролезть, если ползком и у самой земли. Я окликнул. «Бобик! Бобик!» Посвистел. И показалось, что-то ворохнулось в темном чреве развала и пахнуло застоявшимся духом псины. Все-таки здесь, вопреки всем природным законам и животным обычаям, находилось логово. Наверняка собачье. Вероятно, овчарку бросили туристы. А может, сбежала из лагерной охраны, ушла подальше от людей, тут ощенилась и теперь выкармливает потомство, бегая за добычей в лес. И потомство это станет вольным, свободным. Однако такая история годилась разве что для слащавого рассказа. Собака не человек, никаких законов не нарушает и строго блюдет обычаи. Иначе бы давно выродилась и потеряла все наследственные инстинкты, как это произошло с царем природы. Я приметил развал и пошел к рюкзаку за фонариком. События на Монораге развивались интересно, загадочно, начиная с восхода солнца. Настроение было приподнятым. Разыскная привычка подсказывала: ничего не пропускай. Все проверь до конца, и только тогда делай выводы и совершай следующий шаг. На месте, где оставил рюкзак, лежали только дрова, кем-то отвязанные и заботливо положенные на сухой камень. Не веря глазам своим, я покрутился на площадке, заглянул в щели и сел. Коли нет, значит, уже не будет. Сквозь землю он не провалится. Тот, кто взял рюкзак, не исключено, сейчас видел меня, оставаясь сам незримым. И ведь смеялся гад, наблюдая за суетой. Отвлек собакой и стащил сразу все. Теплую одежду и, главное, продукты. Таким образом, поставив крест на моей экспедиции. А там было запасов при экономном расходе на неделю. Успел бы отыскать ледяное озеро, поймать золотую рыбку, и на обратную дорогу бы хватило. Но удочек и складного спиннинга теперь не было. Даже веревку и брезент упер, сволочь. И главное, 10 пачек сигарет. Чтоб ты подавился, гад! «Эй ты, иди сюда!» — крикнул я и не услышал своего голоса, потерянного еще на восходе, перед чашей, откуда в космос уносились солнечные протуберанцы. А в голове вчерашнего инспектора уголовки одна за другой проносились версии, пока мысль не сосредоточилась на одной. Беглый зэк. Благо, что лагерей в коме АССР хватает. Ушел в горы, спрятался, одичал и теперь обворовывает туристов. И собака с ним работает на пару. Привел откуда-нибудь, брошенную подобрал, сама прибилась. А может, когда дёру дал, овчарку пустили по следу, а зэк ее смирил, приручил и сделал своей. Обитает здесь несколько лет, научился ходить, не оставляя следов, есть сырую пищу, жить без огня. Потому и дрова не взял. Эдакий уральский тарзан. Нет, и эта версия не годилась. Тоже литературщина, причем американского пошиба. Я еще не мог поверить, что все кончилось. Ходил по развалу и пинал камни. Мне было хорошо известно, что бывает с человеком в условиях горно-таежной местности, если он остался без продуктов и ружья. А до ближайшего жилья, где есть люди, 4-5 дней хода. Голодному же чуть ли не в два раза больше. Конечно, можно надеяться, подберет моторка на реке, но сидеть и ждать у моря погоды? А в рюкзаке были 3 еще дедовых блесны, сделанные из серебряных полтинников 24-го года. Да, можно подняться к зубьям Монораги, пока есть силы, и с единственной целью — увидеть ледяное озеро, сориентироваться и уходить. Нет, немедля бежать обратно, в Косью. Деньги на обратную дорогу есть. Можно на них закупить продуктов, снасти и вернуться назад, хотя бы для того, чтобы отыскать этого невидимого ворюгу с собакой. Уходить, когда до вершины остается меньше 0,5 километра, нет смысла. Потом жалеть буду, что дрогнул, смолодушничал и не пошел. До скал рукой подать. Это я уговаривал себя так, увещевал и даже стыдил. Вот она, зубчатая красавица, стоит и подпирает небо. Останцы похожи на толпу людей, выстроившихся у обрыва лицом на восток. Если долго смотреть, начинает казаться, будто они шевелятся и машут руками. Может, это и имел в виду дед, когда говорил, будто на горе люди стоят. Воспоминания об этих словах моего деда как-то неожиданно взбодрили. И я все-таки полез в гору, и оказалось без рюкзака, куда ловчее пробираться между камней и переваливать через огромные осколки скал. Так я прошел больше часа, пока не заметил, что все это время почти неотступно думаю о деде. А точнее, уже привычно за последнее время гадаю, что он делал возле Монораги, дед-то мой. В турпоход ходил. Насколько я знал семейную историю, занести его сюда могло только в гражданскую войну, ибо в Первую мировую он оказался где-то возле Смоленска, во вторую – на Кольском полуострове. А что касается службы у белых, то здесь почти все покрыто мраком. Период, когда бабушкин брат увел его к красным партизанам, можно было исключить. Все на глазах, все прозрачно. А вот где его носило 2,5 года, каким образом попал на Урал, к этой горе и с какой целью? С чего это, вместо коптерства на Пакгаузах, если верить его официальной версии, он валька, начиненного золотом, ловил в ледяном озере, где-то за рекой Монорага? И если ловил, то куда это золото потом девал, коли прибежал с войны завшививший? Вот вопросы, которыми бы следовало заняться давным-давно, когда еще в милиции работал. Мог ведь вполне официально разослать запросы куда угодно и обязательно бы получил ответы. Нет же, и в голову не пришло. Чуть освободился, сразу поехал на Монорагу. Так сказать, быка за рога. А ведь учили же дурака в уголовке. Сначала следует накопить компроматериал, завести оперативное дело и стаскивать туда всяческую информацию, прямую и косвенную, и лишь потом реализовать ее.